Когда умирает друг последний, пословица славянская гласит. Но хочешь — верь пословице, а хочешь — и не верь, но все слова ты с Библией проверь. Мой друг, все ищут истину однажды, об этом мудрость также говорит. Но хочешь — верь в мудрость ты, а хочешь — и не верь, но все слова ты с Библией проверь. Знаю я об одном: осталось мое прошлое в былом. Буду петь я псалом, Христовой веры новый строить дом. Знаю я об одном: осталось мое прошлое в былом. Буду петь я псалом, Христовой веры новый строить дом. А вот об этом слышал и не каждый, что жизнь на Марсе также может быть. Но суть совсем не в этом, ведь мы знаем, где ответ, откуда мы и как начался свет. А в Библии найдешь ты слово веры, и это истина, правдивый путь. Жить, начинать по-новому и верить в эту суть, чтоб сердцем всем и чтобы не чуть-чуть. Знаю я об одном: осталось мое прошлое в былом. Буду петь я псалом, Христовой веры новый строить дом. Знаю я об одном: осталось мое прошлое в былом. Буду петь я псалом, Христовой веры новый строить дом. Знаю я об одном: осталось мое прошлое в былом. Буду петь я псалом, Христовой веры новый строить дом. Знаю я